Глава 36. Инди. Схватив ключи, я направляюсь к входной двери. «Рай, я иду к Майклу». Сидящий на диване с книгой в руках и положивший ноги на кофейный столик Райан напрягается и медленно опускает книгу на колени. «Повтори еще раз». «Я иду к Майклу». «И кто такой, черт возьми, Майкл?» «А?» Когда до меня доходит, я изо всех сил стараюсь не рассмеяться. Ревнивый Райан очень сексуален. Так что я позволю себе поиграть, прежде чем признаюсь, что Майкл — это магазин рукоделия, где я покупаю нитки для вышивания крестиком. Не беспокойся об этом. Его брови взлетают к линии роста волос. «Ах, не беспокоиться? Ладно». «Ты не имеешь права указывать мне, что делать, пока мы оба не разденемся». Он снова поднимает книгу и сосредотачивается на странице. «Веселись, но просто знай, что сама будешь виновата за все, что случится с Майклом сегодня вечером. На самом деле...» Он опускается на диван, как будто его это совершенно не касается. «Мне тоже есть чем заняться». И тут я сгибаюсь пополам от смеха. «Ты сумасшедший!» Райан отрывается от своей книги. «Майкл, это магазин рукоделия. Ты психопат». Он пожимает плечами, не отрицая этого заявления. И совершенно непримиримо заявляет, что если бы существовал реальный мужчина по имени Майкл, с которым я собиралась встретиться сегодня вечером, у него не было бы проблем исполнить свое обещание. Не в силах сдержать смех, я сажусь к нему на колени. «Не хочешь пойти со мной, чтобы пообщаться с Майклом, пока я возьму новые пяльцы для вышивания и иголки?» Он бросает книгу на диван, обнимая меня за талию. «Я чуть было не впечатал Майкла в пол». Моя голова падает ему на плечо, и, наконец, Райан может посмеяться над собой. «Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой?» «Я хочу, чтобы он везде ходил со мной. Но ему и так достаточно трудно покидать квартиру. А сейчас, когда подходит к концу его сезон, это практически невозможно. Не говоря уже о том, что внимание к нему ошеломляет. С момента его возвращения сказывается давление со стороны СМИ, фанатов и высшего руководства. Он пытался вести себя спокойно, но я заметила, что это его угнетает. «Все в порядке. Схожу завтра, после того, как ты отправишься в дорогу». Ослепительная улыбка Райана так и искрится. «Почитаешь со мной?» «Боже!» Я откидываю голову. «Почитать с тобой непристойности? Почему бы и нет?» Закинув ногу ему на колени, я сажусь на него. Положив руку мне на спину, Райан наклоняется вперед, чтобы взять с журнального столика мою самую свежую книгу. «О чем эта книга?» — спрашивает он, протягивая ее. «Босс мафии заключает сделку с другим боссом мафии, используя дочь в качестве оплаты. Брак по расчету. Обычное дело». Открывая свою книгу, я начинаю с того места, на котором остановилась. «Почему тебе так нравится читать художественную литературу?» — спрашивает он без намека на осуждение. «Как еще можно прожить тысячу жизней в течение всего лишь одной? Прелесть художественной литературы в том, что она заставляет чувствовать на интуитивном уровне. Можно рыдать вместе с персонажами, смеяться вместе с ними. Книга учит смотреть на ситуацию с точки зрения другого человека, проявлять эмпатию. В научной литературе ты просто узнаешь о чем-то, вместо того, чтобы это почувствовать». «Ты и так чувствуешь больше, чем большинство людей, которых я знаю». Райан закрывает книгу, склоняет голову на бок и смотрит на меня с мягкостью, о существовании которой я и не подозревала, когда только переехала сюда. «В последнее время ты мало читаешь». Я пожимаю плечами. Ну, это потому, что я не чувствую необходимости жить в чужой реальности. В последнее время я слишком наслаждаюсь собственной. Сногсшибательная улыбка и ямочки на щеках возвращаются. Райан проводит ладонями по моим бедрам. «Можно я почитаю что-нибудь из твоей книги?» «Ты этого хочешь?» Он взволнованно кивает. «Хорошо. Давай я найду что-нибудь, что тебе может понравиться». Он не дает мне перелистать страницы. «Дай мне прочитать страницу, на которой ты находишься». «Что ж, это будет интересно». Я отдаю книгу, настороженно наблюдая за тем, как Райан откидывается на спинку дивана и начинает читать мою книгу. Сине-зеленые глаза сразу же расширяются, потому что я остановилась на подробной сцене, где главные героини делают кунилингус на столе босса мафии сразу после того, как он хладнокровно убил человека. «Чёрт!» — выдыхает Райан, глубже зарываясь в диван, как будто собирается оставаться там достаточно долго, чтобы дочитать всю книгу. «Это сексуально». «А я о чем?» Одной рукой держа мою книгу, другой он обхватывает меня за талию, притягивая к себе. Мои ноги раздвинуты вокруг его ног, и в результате я прижимаюсь к нему, чего, как я быстро понимаю, он и хотел. «Это же практическое руководство о том, как доставить удовольствие женщине. Почему мужчины это не читают?» Падая вперед, я опираюсь одной рукой о спинку дивана, чтобы удержаться над ним. Глаза Райана остаются прикованными к страницам, пока я не прижимаюсь к нему бедрами и не привлекаю его внимания. Он поднимает взгляд, и изучающие глаза цвета океана темнеют. Возможно, это самая сексуальная вещь, которую я когда-либо видела. Признаюсь я. «О, да?» Райан роняет мою книгу. Его руки скользят по моим волосам, чтобы притянуть меня к себе. И целует меня так глубоко, что я чувствую его желание каждым нервом своего тела. Он стонет мне в рот, и этот отчаянный звук заставляет меня двигаться навстречу ему. Громогласность Райана и необузданность издаваемых им звуков — часть того, что делает его для меня таким сексуальным. Он уверен в себе и не боится дать мне понять, как я на него действую. Скользнув рукой под его рубашку, я касаюсь ладонью теплой кожи, но тут раздается стук в нашу входную дверь. «Нет», — возражаю я, прижавшись к его губам, — «только не это. Ты уезжаешь на 4 дня. Не открывай дверь». Он смеется мне в рот. Снова раздается стук. Закатывая глаза, я слезаю с его колен и падаю на диван рядом, позволяя ему встать, чтобы открыть дверь. «Странно, что Дэвид не позвонил», — говорит Райан, глядя в глазок. «О, это Кай». И неудивительно, что Дэйв не позвонил. Кай живет в этом же здании. «Привет, чувак». «Привет!» Кай машет мне рукой. «Привет, Инди!» «Ну надо же! Сам Кларк Кент бейсбола! Чему мы обязаны такой честью?» Он стоит в дверях и хитро улыбается, услышав свое прозвище. Кай Роудс — красавчик. Невероятно высокий, с темными волнистыми волосами и в очках в черной оправе. Не говоря уже об очаровательной улыбке, от которой большинство женщин растаяло бы на месте. Все это, а также тот факт, что его имя — одно из самых известных в бейсболе, всегда заставляли меня удивляться тому, как он, черт возьми, может быть одинок. И я еще не упомянула об очаровательном ребенке, которого он перекинул через бедро и который является моим любимым посетителем. «Я хочу попросить вас обоих об огромном одолжении. Сегодня вечером у нас предсезонный ужин с некоторыми владельцами абонементов. А я уволил няню». Опять? Да, опять. Кай избегает смотреть нам в глаза, потому что это уже шестая няня, которую он увольняет. И это только с тех пор, как я его знаю. Райан, тренеры и агент Кая, включая остальную часть его команды, помогали ему найти няню, которой он мог бы достаточно доверять своего сына, чтобы не уволить ее всего через неделю. И теперь, с началом бейсбольного сезона, еще более важно, чтобы он нашел подходящую кандидатуру. Ему нужен кто-то, готовый путешествовать с командой в безумном графике. Поскольку Кай — отец-одиночка, и, честно говоря, я уже почти не надеюсь, что он найдет подходящего человека для этой работы. Я вернусь меньше, чем через 2 часа. Я быстро. Макс большую часть времени будет спать, продолжает Кай. Рай наглядывается на меня, ожидая моего ответа. Несмотря на то, что наша ночь должна была выглядеть совсем по-другому, я хватаюсь за любую возможность обнять Макса. «Да», — говорю я за нас с дивана. «Мы с удовольствием за ним присмотрим. У тебя столько времени, сколько тебе нужно, Кай». «Ребята, вы чудо!» Он снимает с плеча сумку с подгузниками, передавая ее Райну. «Там все, что ему нужно. Через час он захочет есть, а после того, как поест, он, вероятно, уснет и будет спать, пока я не вернусь домой. Пожалуйста, если что, звоните. Если он не ест или не спит, я сразу приду домой. В сумке для подгузников есть список экстренных контактов. Но, пожалуйста, позвоните мне, если...» «Кай!» Я встаю с дивана. «С ним все будет в порядке. Иди на работу и не беспокойся». Я хотела бы добавить, что я рождена для этого. Но если я скажу что-то в этом роде, это, скорее всего, расстроит Райана. «Дай его мне». Я протягиваю руки, и Кай передает мне сонного сына. «Звоните мне», — умоляет Кай. «Обязательно», — успокаивает его Райан. «Увидимся позже». Закрыв дверь, Райан кладет пакет с подгузниками на кухонный стол, а я подпрыгиваю на цыпочках, надеясь удержать Макса от излишней суетливости теперь, когда его отец ушел. «Ну, я не совсем так представлял себе нашу ночь». Я понимающе улыбаюсь Райану, потому что он уезжает на 4 дня, и мужчина вполне ожидал, что сегодня вечером у него будет секс. Несколько раз. Я баюкаю головку Макса и продолжаю кружиться по квартире. Райан целует меня в висок. «Пойду приготовлю нам что-нибудь на ужин». Не проходит и 10 минут после того, как Райан уходит готовить, как Макс начинает пронзительно кричать. Я пытаюсь успокоить его, тихо шепча ему на ухо, поглаживая по спине, но тщетно. Он расстроен. Рай наглядывается через плечо, стоя у плиты. «Хочешь, я попробую?» С тех пор, как я переехала, мы несколько раз присматривали за Максом, и Райан ни разу не держал его на руках. «Серьезно? Я вроде как думала, что ты его боишься». Райан издает резкий смешок. «Да ладно. Я никогда не забирала его у тебя, потому что знаю, как сильно тебе нравится, когда он у тебя на руках. Но я сам несколько раз нянчился с Максом, прежде чем ты переехала. И я не боюсь, Блу». Я действительно понятия не имею, сколько раз этот человек будет меня удивлять. Но это так похоже на Райана. Молчать, пока не возникнет необходимость что-то сказать. Макс снова плачет, и, как мне не обидно, сейчас ему нужна не я. Протянув руку, Райан забирает у меня Макса, кладя голову ребенка себе на плечо. Без особых усилий он поднимает его одной рукой и, как ни в чем не бывало, продолжает готовить нам ужин. Нежнейший певучий голос разносится эхом по кухне. Райан поет на ухо Максу песенку. И клянусь Богом, мои яичники находятся в состоянии повышенной готовности, потому что Райан Шей держит на руках ребенка, готовя мне ужин. Ничего сексуальнее я никогда не видела. Он успокаивает его, нежно целуя в макушку в перерывах между песнями. И через минуту или две Макс полностью успокаивается, уткнувшись в изгиб шеи Райана. Мой парень бросает мне через плечо озорную улыбку, бесконечно гордый собой. И я должна признать, что тоже горжусь им. Райан продолжает готовить, а я наблюдаю за ними обоими. И пару раз он даже заставляет Макса мило хихикать. Я предлагаю помочь, но Райан отказывается, говоря, что он сам справится. И меня не нужно сильно убеждать в том, что он действительно справится. С ним все так естественно, и я еще больше осознаю, что хочу жить с ним. Я всегда хотела быть матерью. Очевидно, что главная причина, по которой я сюда переехала, в первую очередь заключалась в том, что я хотела накопить достаточно денег, чтобы воплотить эту мечту в реальность. Но теперь я не хочу быть матерью абстрактно. Я хочу быть матерью его детей. Возможно, это ужасно признавать, но в некотором смысле, желая детей, я была эгоисткой. Я хотела стать мамой. И впервые в жизни рядом со мной мужчина, которого я представляю отцом своих детей. Мы относим еду на диван. Я предлагаю покормить Макса из бутылочки, пока Райан поест первым. Но он отказывается. Он кормит его и настаивает, чтобы я поела, пока моя еда еще не остыла. Макс засыпает, не успев до конца опустошить свою бутылочку. Именно так, как и обещал его отец. И Райан снова устраивается на диване, позволяя милому малышу поспать у него на руках, пока он ест свой уже чуть теплый ужин. Взяв на вилку макароны, Райан улыбается мне с набитым ртом и спящим на груди ребенком. Я хочу высказаться. Хочу сказать что-нибудь о том, как естественно или как сексуально он выглядит, такой уверенный, с ребенком. Но я держу рот на замке. Я так боюсь отпугнуть Райана, дать ему хоть какой-то повод задавать мне вопросы. Мужчина воздерживался от секса в течение многих лет, потому что не хотел давать кому-либо шанс им воспользоваться. Потому что боялся. Но я в равной степени напугана тем, что он никогда не захочет того, о чем я мечтаю. И видеть его таким сегодня вечером — ничто иное, как напоминание о том, что не так давно он озвучил. Насколько отличается его видение своего будущего от того, которое хочу я.